Она вернулась ни с чем. Чтобы тетя не начала задавать вопросы, Галип на одном дыхании выложил ей. Они не могли позвонить, потому что сломался телефон. Болезнь Рюи прошла за ночь. Она совершенно здорова, довольна жизнью. А в настоящий момент сидит в своем фиолетовом пальто в такси «Шевроле 56» и ждет Галипа. Они едут весь мир навестить старого друга, который тяжело болен. Пароход скоро отчаливает. Галип звонит из бакалейной лавки по пути. Спасибо бакалейщику, разрешил позвонить. До свидания, тетя, до встречи. Тетя Халя все же успела спросить, хорошо ли они закрыли дверь и не наделали Рюя зеленый шерстяной свитер. Галип размышлял о том, что происходит с человеком, когда он долго разглядывает карту города, в котором никогда не был. Позвонил Саим. После ухода Галипа он продолжил поиски в своем архиве и нашел кое-какие данные, которые могут быть полезными. Виновный в смерти старушки Мехмед Йылмаз, возможно, до сих пор жив, но живет не под именем Ахмета Качара или Хальдона Кара, а бродит по городу, как призрак, под именем Муаммера Эргенера, который не похож на вымышленный. Этим именем подписаны две статьи, жестко критикующие Джиляля. Опубликованы они в старом номере маленького учебного журнала «Эмеи Саати» «Час труда». И в этом же номере есть статья за подписью «Салих Гельбаши». Причем налицо тот же стиль и те же орфографические ошибки. Установил, что это имя и фамилия имеют одинаковые согласные с именем и фамилией бывшего мужа Рюи и даже рифмуются с ними. Саим выписал для Галипа адрес редакции, находящейся за городом. Гентепе, улица Рефетбея, 13, Синан Паша, Баккеркей. Найдя квартал Гентепе на карте города, Галип поразился. Бесплодный холм, на котором 12 лет назад стояла одинокая маленькая лачуга, где после замужества поселились Рюя с мужем, чтобы заниматься просвещением рабочих, превратился в густо населенный квартал. Судя по карте, квартал был разбит на участки улицами, носившими имена героев освободительной войны. На окраине была обозначена зелень парка, мечеть и помеченный маленьким квадратиком площадь с памятником Ататюрку посередине. Об этом районе Галип подумал бы в последнюю очередь. Позвонив в редакцию и узнав, что Джиляль Бей еще не появился, Галип связался с Искандером. Он сказал, что нашел Джиляля, что Джиляль, в принципе, не против встретиться с английскими телевизионщиками, но в настоящее время очень занят. Искандер сообщил, что англичане пробудут в Стамбуле еще минимум 6 дней. Им очень хвалили Джиляля, и он уверен, что они подождут свидания с ним. Если Галип хочет, он может сам позвонить им в гостиницу. Терпалас. Примечание: одна из первых, 1895 год, гостиниц в центре Стамбула, в районе Беоглу. Глаз. В тот период своей жизни он каждый день писал статью объемом не менее 5 страниц. Абдурахман Шереф. Абдурахман Шереф, 1853-1925, турецкий историк, писатель. Случай, о котором я расскажу, произошел со мной зимней ночью. Это было нелегкое для меня время. Первые трудные годы журналистского труда остались позади, но усилия, потраченные на то, чтобы добиться минимального признания, давно иссушили волнение, с которым я осваивал свою профессию. Холодными зимними ночами я говорил себе: все-таки я сумел удержаться. Но вместе с тем я понимал, насколько опустошен. Как раз в ту зиму у меня началась бессонница, которая стала мучением всей моей жизни.